Глава 23. Станция подзарядки Тубан. Федеративное Содружество. 26 июня 3055 года. Когда Карл Эш покинул шаттл «Коламбус», на станции подзарядки Тубан ему пришлось ждать катер, который доставит его вниз на планету Тубан. Эш сразу же направился в первый орбитальный торговый банк, где его провели в подвал с ящиками для индивидуального хранения, после того, как система идентифицировала клиента, произведя сканирование роговицы. Из полученного ящичка он извлек новые документы, удостоверяющие его личность, и магнитную карточку, затем положил туда свои старые документы и закрыл ящик, отдав его служащему, он вышел из банка. Убийца знал, что с объединенного банковского счета оплачивалась стоимость аренды маленького номера и нескольких комнат в отеле «Корона». Номер предназначался для ответственных лиц, оказавшихся в этой системе, но за последний год им воспользовались только однажды. В тот раз случилось так, что когда Карлос Негрон впервые оказался на станции, Карл Эш в последний раз покинул ее. Повторяя в обратном порядке процесс, уже использовавшийся им 8 месяцев назад, убийца, не разговаривая со служащими у стойки регистрации, прошел в свой номер. Воспользовавшись магнитной карточкой, он открыл дверь, вошел внутрь и закрыл ее за собой. Все выглядело точно так же, как он оставил, уезжая отсюда, и легкий налет пыли покрывал все предметы, находящиеся в комнате. Но убийца еще раз внимательно осмотрелся и не прикоснулся ни к чему до тех пор, пока не убедился, что в его отсутствие в номере никто не заходил. Удовлетворенный, он быстро сбросил одежду и прошел в ванную комнату. Из набора косметики мужчина взял бутылочку, на которой значилось, что в ней находятся пилюли от аллергии, и проглотил две капсулы. Вернувшись в гостиную комнату, он установил будильник в изголовье кровати, чтобы тот зазвонил через час, лег и уснул. Услышав звонок, убийца встал, прошел в ванную комнату и встал под кварцевую лампу. Капсулы, которые он принял, содержали вещество, стимулировавшее его кожу вырабатывать меланин, а кварцевая лампа быстро покрыла лицо и тело загаром. Его сероватая кожа приобрела здоровый оливковый оттенок. Используя краску для волос, он покрасил волосы в темный цвет. Закончив с этим, убийца вернулся в комнату, надев брюки и рабочую рубашку морского торговца, который носил Негрон. Ему потребовалось меньше 4 часов, чтобы полностью завершить превращение из Карла Эша в Карлоса Негрона. Карлос Негрон направлялся в зал Союза морских торговцев, расположенный рядом с доками у основания станции. На плече он нес дорожную сумку, оставленную им в отеле 8 месяцев назад. Негрон смешался с толпой рабочих, очень похожих на него и только недавно высадившихся из шаттла. Затем вошел в здание и предъявил свою карточку. Человек, стоящий в дверях, записал его и впустил внутрь. Убийца знал, что запись данных с его рабочей карточки нужна за тем, чтобы автоматически поставить его в очередь лиц, ожидающих появления какой-нибудь работы вне станции. Так как данные из прошлой жизни Карлса говорили о том, что он знаком не только с зарядными устройствами, но и с легкими боевыми роботами, то ему будет предложена работа с использованием подобных механизмов. В его биографии также говорилось, что он проделал большую работу на границе Марика. Значит, скорее всего, его направят дальше от Таркада, и при известных обстоятельствах это может привести его прямо к цели. Он оставил свою сумку и пошел в бар. Там, несмотря на запрещающие знаки, оказалось сильно накурено и сумрачно. Посетителей было очень мало, и каждый сидел сам по себе, что по двум причинам устраивало убийцу. Во-первых, уменьшались шансы столкнуться с кем-нибудь, кто помнил его со времени прошлого посещения станции. Во-вторых, и это было гораздо важнее, относительная пустота заведения означала, что корабли набирают экипажи быстро, и, следовательно, у него есть хорошие шансы быстро покинуть Тубан и оказаться на пути к другим мирам. Он прошел к стойке и заказал пиво. Бармен подал бокал, в котором было больше пены, чем жидкости, половину из которой он пролил на стойку. Карлос нахмурился и стукнул кулаком по стойке бара. «Что это такое?» Бармен посмотрел на бокал, затем перевел взгляд на стойку, покачал головой и убрал бокал. «Извини, приятель, Просто только что показывали видеозапись с похорон Мелиссы Штайнер. Я не смог посмотреть, когда была прямая трансляция. Вот, пожалуйста, полный бокал за счет заведения. Выпей его в память о Верховном Правителе». Карлос с уважением поднял бокал. «За Мелиссу Штайнер, и чтобы для нее нашлось место за Божьим столом». Несколько других людей присоединились к его тосту. Человек, стоявший у другого конца стойки, сразу же произнес еще один тост. «И пусть Господь покарает того жалкого ублюдка, который называет себя ее сыном». Эта фраза вызвала гораздо большее одобрение, чем тост, произнесенный убийцей, тем самым смутив его. «Что такое сделал Виктор?» Бармен почти прорычал. «Дело не в том, что он сделал, а в том, что он не сделал. Ты помнишь, когда умер его отец? Старик лежал в столице 31 день. Месяц и один день. А что получает его мать? 2 дня. Даже у Иисуса было 3. «Можете быть уверены, что Виктор не дал ей столько, потому что боялся, что она восстанет из мертвых», усмехнулся мужчина, стоящий возле противоположного конца стойки. Бармен наклонился вперед. «Мы слышали, что он послал Катерине сообщение, в котором говорилось: похорони суку. Он отдал ей приказ, да. Он сам летел так быстро, как только мог, от границы с драконами. Знающие люди мне сказали, что это займет неделю, если считать от сегодня. Но не мог приказать подождать с похоронами до его прибытия. Уверяю тебя, что другие дети прилетели с нового Авалона с расстояния в 2 раза большего, чем надо было преодолеть Виктору. И они успели вовремя. Ты можешь себе это представить? Принц Виктор даже не захотел присутствовать на похоронах своей матери». На голографическом экране, установленном в углу бара, Карлос увидел, что камера показывала высокую стройную женщину, одетую с ног до головы в черное. По левую руку от нее стоял высокий мужчина со светлыми волосами, которого убийца знал как Риана Штайнера. «Это дочь Верховного Правителя?» «Воплощает образ своей бабки. Она и названа была в честь ее. Виктор назначил ее руководить похоронами. Это ее братья Петр и Артур, а вот эта девочка – самая младшая дочь Мелиссы, Ивонна». Бармен качал головой, вытирая со стойки кольца от пролитой жидкости. «Катерина защищает Виктора, указывая на то, что теперь у него есть государство, которым нужно управлять. Большинство людей жалеют ее, поэтому принимает все на веру. Но мы-то знаем правду». Карлос кивнул и отпил немного пива. «С тех пор, как Мелисса вышла замуж за Хенса, не произошло ничего хорошего». Мужчина с противоположного угла стойки подошел и плюхнулся на сиденье рядом с Карлосом. «Ты все понимаешь, брат. А ты знаешь, почему Катерина отдала Мелиссу за Хенса, а?» Карлос покачал головой. «Почему?» «Хенс сказал ей, что если она не согласится, то он вступит в альянс с драконами. Тогда он женится на Констанции Курита и заставит свою двоюродную сестру Марию развестись с Мишелем Хасик-Девионом и выдаст ее замуж за Теодора. Если бы он тогда это сделал, то сейчас мы все пили бы рисовое вино и разговаривали на драконьем». Убийца, хорошо знавший японский, решил, что сейчас не время афишировать свои языковые способности. «Я не знал этого». Мужчина выразительно закивал. «Да, это часть плана Девиона. Ты можешь заметить, что Виктор тоже придерживается его и как он заботится об Оми Курита. А почему, как ты думаешь, 10-я бригада Лириан расположена на границе с драконами?» «Теперь после твоего рассказа мне все стало ясно». «Чертовски здорово сказано». Глаза мужчины сузились. «Я даже могу тебе сказать, кто это сделал, кто подложил бомбу и почему». Убийца заставил Карлоса наклониться поближе. «Почему?» Мужчина оглядел комнату, затем тихим голосом произнес. «Это сделал Виктор. Будучи так близко связан с Оми, он получил от нее несколько наемных убийц, Никогами, для этой работы. Единственное, они промахнулись мимо настоящей цели. Бомба предназначалась не Мелиссе». «Нет?» «Нет. Наверняка она предназначалась Риану Штайнеру. Виктор поклялся своему отцу, что убьет Риана. Видишь ли, предполагалось, что Риан будет там. Он должен был представить Верховного Правителя на том вечере, а вовсе не Морган Келл. Это точно, что бомба предназначалась ему». Убийца хотел соблюдать осторожность, но знал, что Карлоса это должно было обязательно заинтересовать. Но разве взрыв не был очень мощным? Разве не все присутствующие на вечере погибли? Мужчина пожал плечами. Ты знаешь, у Курита знак, обозначающий «достаточно», переводится и как «добить». Кроме того, не все погибли. Морган Келл выжил, хотя на это никто и не надеялся. Вот тебе пример семьи патриотов. Они ожидают похорон его жены до тех пор, пока гончие Келлы не поймают бандитов. Патриотов? Карлос показал бармену, чтобы он принес еще два пива. Я имею в виду, то есть я знаю, что гончие Келлы сделали и все такое, и я уважаю их за это, но разве не сын Моргана теперь хан в клане Волка? А это правда, приятель. Мужчина, сидящий сбоку от Карлоса, глотком выпил треть бокала. Но ты должен понимать кое-что. Сын двоюродной сестры моей жены был на Нейджел-ринге в то время, что и милый принц Виктор, и этот Феллон. Так вот, мой родственник сказал мне, что Феллон не хотел иметь никаких дел со своим высокородным и могущественным кузеном. Одно это делает его хорошим парнем в моих глазах, даже если кланы и обработали его мозги. И еще посмотри, Феллон специально прилетел, когда его отец уходил в отставку, разве не так? И можно поспорить, что он был бы уже здесь, если бы умер его отец. И он будет здесь, когда состоятся похороны его матери. Карлос кивнул, и в это время еще один человек вошел в бар. Он держал доску с записями, упиравшуюся ему в живот. «Андерсон! Капетти! Чунг! Негрон! Ватерман! Оскорбленная женщина отбывает через 6 часов. Назначение Ламон. Остановки будут сделаны в Чукче, Циататте и Транте. Оплата обычная, плюс бесплатный провоз 25 килограммов груза». Карлос допил пиво и хлопнул своего собеседника по плечу. «Спасибо за то, что рассказал мне все это, братишка. Мне всегда нравится поговорить с человеком неглупым и знающим, как на самом деле устроена Вселенная».